Держу, кого забрал, забрал. же всех мне знать. Ну что же, рада, аль не рада, люб, аль не люб, принимай. Честь у гостя ты встречай, красный угол ты сажай, чару с поклоном ты мне подноси. Со смердами подлыми княгине помешал. Что? Когда же где конец моим всем остерпеньям? Когда же где конец всем дерзостям твоим? Вот, погоди, по выиграм, по играм я все ему скажу, про все узнает он. Твой вернется или нет, а мне какое дело, не все ли мне равно? Я сам себе здесь князь, я сам себе владыка, я сам себе на пути вле, господин. Мне стоит только кликнуть клич, я сам у вас здесь князем сяду, а навече выбран буду, все в пути вле за меня. Когда настанет мой черед востребовать к ответу, ты это помнишь? И не серни меня. Ты смеешь мне грозить? Ну, полно, перестань. Я только пошутил. Хотелось видеть мне тебя, когда ты сердишься. Ой, если бы ты знала, как мне в тебе к лицу, брови сдвинулись, глаза блестят, зардели щеки, и бросилась вся кровь тебе в лицо. Да, твой муж давно уехал, одной тебе жить скучно. Ужель же с тех пор со всеми, как со мной, строга ты и сурова? Ужели никого ты втайне не ласкаешь? Уже ли Игорю верна ты? Верна тому, не может быть! Да ты забыл, что я Евгения, что князь Аполлон не здесь того, да я тебя делю. От верную охраны коту Галич на поруки. Пусть ведается он с тобой, сейчас же девушку освободи. Уйди, уйди, уйди отсюда. Изволь, я девку освобожу. Не верю! Oh!